Глава 57. Арсений. Прикрыв глаза, вдавливаю затылок в кожаный подголовник кресла. От передоза кофе шумит в голове, и моторчик в груди надсадно жужжит. Проверка в аналитическом отделе длится уже второй день. Меня, как недавнего его руководителя, обвиняют в подаче заведомо ложных сведений в управлении стратегического развития и внешнего инвестиционного сотрудничества. Я в себе и в работе моего бывшего отдела стопроцентно уверен, но люди из надзора, прокуратуры и даже следственного комитета изрядно напрягают. Потому что, если есть цель, найти можно и то, чего в принципе никогда не было. «В этой папке все отчеты?» — спрашивает один из них, не отрывая взгляда от моего компьютера. «Или еще есть?» «Все. Филатову вожжа попало под хвост. Закусил у дела, пообещав утопить меня в дерьме. Теперь я понимаю, что он имел в виду. Утопить не утопит, но деловая репутация под угрозой. Как и моя репутация в глазах Греховцевых и их дочери. Именно это удручает больше всего. В финансовом отделе тоже тщательная проверка. Мои бывшие подчиненные в шоке, мой зам посидел и осунулся. В департаменте развития электроэнергетики пока тихо, но Колесниченко и замминистра Николаев постоянно на связи. От обвинений пока воздерживаются. Ждут результатов проверки. Поднимаюсь из кресла и иду мимо заваленного бумагами стола к выходу. Роющиеся в документах две тетки в очках провожают меня долгими взглядами. Направляясь в курилку, вынимаю из кармана звонящий телефон. «Да, Иван». «У тебя с тестем контры?» — спрашивает в лоб Колесниченко. «Есть немного, а что?» «С его подачи проверка». «Да знаю я». До слуха доносится короткий хмык, а потом он понижает голос. «Ты чё, Ингу обидел, что ли?» «Мы разводимся». «Ядрить твою налево!» — присвистывает он. «Как так?» «Вот так, Ваня. В жизни случаются неожиданности». «М-да...» Захожу в курилку и, вынув из пачки сигарету, прикуриваю. Первая же затяжка снижает градус напряжения и ослабляет удавку на шее. «Ты мне вот скажи, Сеня», — прочищает он горло. «Проверка это найдет что-нибудь? Или зря ищут?» «Зря. Если только у кого-то постороннего был доступ к программе и базе данных, говорю честно. Но это вряд ли. Знаешь же, что за это светит?» «Знаю, не дурак. Но и ты, Ваня, понимаешь, что мотивов у меня не было». «Ладно», — вздыхает он после небольшой паузы. «Я с Филатовым пообщаюсь. Ему, по-моему, на пенсию пора. А ты держись там. Они еще два дня шерстить будут». «Спасибо, Иван». «Не люблю беспредела», — перебивает бесцеремонно и, попрощавшись, отключается. Я докуриваю одну сигарету и тут же достаю вторую. Болезненно сжавшийся желудок напоминает, что я не вспоминал о нем со вчерашнего обеда. Заказываю доставку из ближайшего ресторана и набираю Марину. Вчера вечером она взяла трубку, не обвиняла больше, но и разговаривала неохотно. Сказала, что планирует поехать домой. Я не стал отговаривать, потому что не хочу, чтобы она запачкалась в дерьме, которое в последние дни лезет наружу изо всех щелей. Пообещал, что сам за ней приеду. Не понял, поверила или нет. Сейчас длинные гудки снова сменяются голосом автоответчика. Через 3 минуты ее телефон занят, а затем и вовсе выключен. Блять, малыш, зачем ты так? Оставшееся до конца рабочего дня время я провожу в своем бывшем кабинете, наблюдая, как комиссии из надзорного органа и представители прокуратуры перелопачивают тонны информации. В какой-то момент становится даже жалко их. Столько дней кропотливой работы, и все напрасно. Время от времени, давая им наводку, где и что искать, вспоминаю, что вчера в телефонном разговоре обещал матери перевести ей денег. Она сама звонила с целью уберечь меня от самой большой ошибки в жизни. Казалось, что Инга вспомнила о существовании свекрови и даже где-то раздобыла ее номер. В итоге мать наградила меня званиями неблагодарной скотины и идиота, каких свет не видывал. Но денег попросить не забыла. Перевожу ей нужную сумму и снова набираю Марину. Результат тот же. Абонент недоступен. Вечером сотрудник прокуратуры просит задержаться для уточнения некоторых вопросов, и в итоге из офиса я выхожу около 9 часов. Завожу двигатель, и пока машина прогревается, пытаюсь дозвониться до малыша несколько раз подряд. Ощущаю себя беспомощной истеричкой и чувствую тотальное одиночество. Я не знал, что это такое, пока в моей жизни не появилась Маришка. Оказалось, одиночество — это когда она не со мной. Докуриваю сигарету, когда неожиданно телефон взрывает тишину мелодии входящего вызова. На экране Греховцев Герман. «Приехали». Тушу окурок в пепельнице и отвечаю. «Здравствуй, Герман». «Вечер добрый», — отвечает холодно. «Слышал, у тебя проблемы. Говорить можешь?» «У них там ночь уже». «Понятно, что не просто поболтать позвонил. Значит, знает уже». «Слушаю». «Марина вернулась домой», — говорит он без предисловий. «Узнаю, что звонишь ей, прилечу и лично ребра переломаю. Все понятно?» «Все. Герман, будь с ней помягче. Не наказывай, она ни в чем не виновата. Без тебя разберусь», — отчеканивает жестко. «И разреши мне с ней говорить. Я предупредил, Арсений. Забудь о ней». На языке так и вертится послать его, но вовремя его прикусываю. Тесть мой будущий все-таки. Герман. Неприятности от Филатова. А я разрулю и приеду за Мариной. «Приедешь?» — усмехается он. «Ну давай. Встретим как самого дорогого гостя». Домой возвращаюсь уже ночью. Быстро перекусываю бутербродом, принимаю горячий душ и заваливаюсь в гостиной на диване с телефоном в обнимку. Пытаюсь уснуть, понимая, если не получится сделать это сейчас, завтра я превращусь в зомби. Мое тело функционирует из последних сил, нервная система истощена и обессилена. В ушах постоянный шум, а глаза просто отказываются закрываться. В тот момент, когда я понимаю, что без стакана коньяка мне не уснуть, телефон тихонько пикает, оповещая, что Марина на связи. Тут же набираю ее, но слышу короткие гудки. Звонит кому-то. Скидываю и повторяю снова, смеясь в голос, чувствуя, что мы, очевидно, звоним друг другу одновременно. Наконец я слышу длинный гудок, и в динамике тут же раздается ее тихий голосок. «Арсений?» «Малыш?» «Как ты?» Вроде плачет, но пытается держаться. «Мне сказали, тебя в чем-то подозревают». «Не бери в голову, все в порядке», — отвечаю беспечно. «Лучше скажи, как с родителями». «Сама рассказала. Зачем?» «Нет». Инга папе позвонила. «Блядь. Прости, Мариша, я хотел сам с ними поговорить. Как отреагировали?» «Плохо. Папа со мной не разговаривает», — всхлипывает судорожно. «Я его разочаровала». Резко сажусь в кровати. Задыхаюсь от того, как горло перехватывает спазмом. «Я завтра прилечу». «Нет. Мама сказала, что у тебя проблема с прокуратурой. Если ты уедешь из города, будет только хуже. Отправь мне ее номер». Прошу, решив, что завтра сам поговорю с Раисой. «Зачем? Пожалуйста, Мариш. Все будет хорошо, не переживай. Я очень за тебя волнуюсь», — шепчет в трубку. «Мне кажется, это все из-за меня». «Дурочка». Сам себе в темноте улыбаюсь. «Я тебя очень люблю, Марина. И я за тобой приеду».